твой возьми. Вдыхай мой свет без них. Коснись рукой души. Горю с тобой, души. И только с тобой хочу побыть сейчас. Только ты зажгла меня. И лишь тебе дано забрать мой сон, но я рад. И лишь тебе тот вкус крем-брюлей. Впереди я с тобой. А нас не победить, для тебя герой. Забудь про день занятой. Да ну и что? Ну и что? Сейчас лишь дождь, я и ты. Запах травы, все остальное потом. Все остальное потом. И только с тобой хочу побыть сейчас. Только ты захвай меня. И лишь тебе дано забрать мой сон, но я рад. И лишь тебе тот вкус крем-брюлей шоколад. Тебе дано